вечный диктатор Парагвая Альфредо Стресснер, руководители террористических групп, например, антикастровской Альфа-66, организация покушения на Кастро, неоднократно рассматривалась в ВАКУ в 70-х годах, или сальвадорского Орден, или аргентинского антикоммунистического альянса «Эскадроны смерти». В ВАКУ будут сотрудничать и неофашисты, к примеру, из итальянского социального движения ИСД при Ордене Нуово, и мексиканские нацисты. Есть и французские офицеры, близкие в свое время к ОАС, бельгийский генерал, избранный позже сенатором, даже политики, на встречу с которыми вряд ли можно было рассчитывать здесь, вроде Джин Киркпатрик, позировавший официальному фотографу 16-й конференции рядом с бывшим сотрудником Третьего Рейха, экс-премьер-министром эфемерной независимой республики Украины, 1941 год, или Мари Франс Гаро, также присутствовавшей на 16-й конференции в Люксембурге, где в 1983 году она брала слово. Столь разнородные лица вряд ли могут договориться об общей стратегии. Здесь одного антикоммунизма мало. Джон Синглауп оказывается как нельзя кстати, чтобы установить в доме порядок. Наводя позолоту на герб организации и повышая ее действенность, он изгоняет из нее самых шумных неофашистов и неонацистов. Тех, кто, рискуя вызвать сильнейший внутренний кризис, пытался взять контроль над ВАКУ в 70-е годы. В основном это мексиканцы. Не все, испытавшие ностальгию по оси, ушли, но оставшихся приструнили. Затем, воспользовавшись тем, что два раза подряд он был избран президентом ВАКУ, ибо в 84-м и 85-м годах ежегодной конференции Лиги проходит в Соединенных Штатах, бывший начальник специальных сил во Вьетнаме поставил перед организацией первоочередную цель – поддерживать всеми средствами антикоммунистические движения вооруженного сопротивления. Начиная с никарагуанских контрас, весьма направленная благотворительность. С 1984 года секции ВАКУ в Южной Корее, Японии, Бразилии, Аргентине, Франции, Великобритании и националистическом Китае получают распоряжение снабжать никарагуанцев оружием, поскольку пожертвования американских бизнесменов, живущих за границей, не могли покрыть всех нужд. Находясь на гребне рейгановской волны и убежденные в том, что они действуют на благо Америки, а значит и всего мира, руководители ВАКУ в Соединенных Штатах до некоторой степени рекламируют операцию. В другие времена она осталась бы секретной. Проговорился богатый техасский нефтепромышленник, член консультативного комитета американской секции, а по случаю и один из главных поставщиков денег Берт Херлбат. Он сообщил «Вашингтон-Пост» весной 1985 года, что тайванцы и южнокорейцы высылают ежемесячно по 50 тысяч долларов для контрас. Синглауп не опровергает заявление, однако уточняет, что на уровне его обязанностей Берт Херлбат не мог иметь доступа к этим цифрам. Техасец упорствует, напоминая, что сопровождал генерала в его поездках по миру, и добавляет, что Джона Синглауба силы сопротивления всюду принимают как короля. Победа над коммунизмом. Разве мог Мун Сан Мен со своими мечтами о походе на Москву не заметить усилий Всемирной антикоммунистической лиги? Он, в чьей официальной биографии числится героический побег из коммунистического концлагеря. Он, который в 1975 году пригласил нескольких представителей порабощенных наций Восточной Европы, чтобы они выслушали его пресловутую сеульскую речь, где он перед миллионной аудиторией объявил коммунизм врагом Бога и человечества. Мог ли он не заметить генерала Синглауба, человека, который открыто говорит и делает то, что религиозное и идеологическое движение единения часто вынуждено обдумывать и делать втайне? Конечно, нет. Мун обратил внимание и на человека, и на организацию.